убеждения ленивых и завистливых выпендрежников. Вы всей душой можете ненавидеть ленивых и завистливых выпендрежников, но пока вы не станете таковым, не видать вам успеха, кайфа и общественного признания, как своих ушей. Посмотрите на лица, которые мелькают на экране телевизора. Разве это скромные, добропорядочные люди? Разве они смущаются своей славы или считают, что им уделяют слишком много внимания? Итак, что думают о себе и о жизни выпендрежные, завистники и лентяи? Я талантлив, умен, красив, априори достоин самого лучшего. Если другие смогли добиться, то и у меня получится. Не так страшен черт, как его малюют. К тому же всегда можно найти обходные пути покороче. Удача потных не любит. Не буду прилагать слишком много усилий. Кривая выведет. К тому же все самое хорошее случается неожиданно. Я достоин восхищения. Разве меня можно не любить? Надо быть в информационном потоке и, не напрягаясь, плыть по течению. Надо заставлять себя отдыхать и запрещать себе перерабатывать. Если чего-то нельзя купить за деньги, то можно купить за очень большие деньги. В крайнем случае, выменить или забрать у других. Только здоровье за деньги не купишь. Поэтому себя любимого надо беречь при жизни. Вот оно, НЛП для ленивых в действии. С такими убеждениями можно, не сходя с кровати, горы свернуть.